который помогал ему раньше. Но он не успел принять лекарство, непродолжительная агония, и все было кончено. Больше он уже не дышал. А ведь мы все считали, что ему сейчас лучше, чем в Эдинбурге. Он был очень рад снова вернуться сюда. Вы можете сказать об этом миссис Ведерберн. Она должна знать, и я прошу вас сообщить ей об этом таким образом, чтобы не причинить ей боли и страдания. Скажите ей, наоборот, что он был рад тому, что он оставляет все в полном порядке, и тому, что он снова у себя дома. Я попросил дядю Роберта приехать и помочь мне в разных вещах, поскольку чувствую себя сейчас одиноким. Разумеется, я написал сэру Джорджу и напишу другим родственникам, как только смогу. Ваш любящий кузен Джеймс Клерк Максвелл. Внешне, казалось, он был спокоен. Спокойным, твердым голосом давал указания. Дядюшка Роберт старался не оставлять его одного, занимал непрерывными разговорами и вытаскивал два раза в день на воздух под предлогом того, что его, дядя Роберта, здоровье может ухудшиться, отвлекал разговорами о прореживании посадок овощей и прочих злободневных делах. Джеймс был спокоен, внешне. Но трудно представить себе, что это была для него за потеря. Отец заменял ему одновременно весь род. Был за обоих родителей, сочетал в себе мудрость отца и нежность матери. Это был друг и советчик. Не помнивший матери, Джеймс сосредоточил на отце всю свою любовь и нежность. Смерть настраивает на философские размышления. И так не похож Джеймс Клерк Максвелл сейчас на того Джеймса Клерка Максвелла, который описан после его смерти Льюисом Кэмпбеллом. Смерть отца отнюдь не приблизила Максвелла к Богу. Она дала почувствовать ложь прекрасных слов. С каждым днем она дороже, слабость наших бренных дней. И все нимбы серафимов так ничтожны рядом с ней. Да, я знаю, что те, кто встречает меня, не создание ума, и тела у них смертны, и страшная боль им дана. Назначение в Абердин. Максвелл вернулся в Кембридж в середине апреля. Все как будто оставалось по-прежнему, даже абердинский вариант. Правда, теперь Абердин терял одно из своих основных преимуществ — быть к отцу поближе. Но оставались другие преимущества — регулярная преподавательская работа и большие возможности выдвинуться именно в Шотландском университете. Да, как ни странно это звучит, в Кембридже Джеймс Клерк Максвелл, будущая краса и украшение Англии, встретился с откровенной дискриминацией. Будь его отец победнее, ему бы пришлось столкнуться с дискриминацией сразу. Ему просто не удалось бы поступить в Кембридж, не имея возможности выплачивать многие сотни фунтов в год. Но Джеймс был потомственным аристократом, а имение в Шотландии приносило доход, позволявший единственному отпрыску рода мистера Джона Клерка Максвелла благополучно учиться в университете, не думая о хлебе насущном. Дискриминация была в другом. Она уходила корнями в истоки противоречий между Англией и Шотландией, во взаимоотношения кровавой Елизаветы и не менее кровавой Марии Стюарт, в противоборство церквей. Если степень бакалавра в Кембридже мог получить с некоторых пор англичанин любого вероисповедания, то уже степень магистра, как и все последующие, мог получить только правоверный англиканин. И поэтому для Джеймса, вероисповедание которого было весьма сложным, в Кембридже возникало вполне объективно препятствие для роста, и в связи с этим абердинский вариант приобретал весьма весомые преимущества. Националистические и религиозные противоречия здесь уже играли на руку Джеймсу, в Абердине желали шотландцы. И вскоре Джеймс получил новое письмо от Форда.